Глава шестая. Каким образом я готовлю? К операции подключили Ирину Леонидовну. Вот уже несколько дней Ирина прилежно привозит полные сутки в час дня в деревню Копытово. В это время в особняке никого из хозяев нет. Елена в магазине, Андрей в офисе. Анна Григорьевна уезжает в 11 в фитнес-клуб. Потом идет в спа, делает какие-то процедуры с лицом. Обедает в ресторане, после ходит по магазинам. Похоже, рачительность зятя, иногда смахивающая на скупость, не распространяется на тещу. За несколько суток, которые я провела в доме, мне стало понятно, что Анна Григорьевна вовсе не стеснена в расходах. Правда, бегая по торговым центрам, она ничего не покупает. Но посещение косметолога нынче отнюдь не дешево. Я же, проводив всех членов семьи Красавиных, еду в Копытово, где снята небольшая избенка. В ней поселили Леру и Анюту, двух женщин из хозотдела нашей организации. Ни та, ни другая никогда не числились в оперативном составе, в их обязанности входит уборка помещений. Но абы кого на службу Иван Никифорович не возьмет. Лера и Анюта уже не молоды, они проверенные сотрудницы, служат много лет, им можно полностью доверять. Мой день как прислуги складывается так. Утром подаю Ире и хозяину чай, Елене кофе. С этим сложности нет. Эспрессо варит кофемашина. Я профессионально нажимаю пальцем на кнопку, а кипяток варю просто гениально. На завтрак семья дружно ест творог, который привозит молочник. Масло, сыр и хлебцы поставить на стол нетрудно. Потом все разлетаются кто куда. А я несусь в Копытово. Оно расположено рядом с поселком, где живет семья Красавина. Лера и Анюта садятся в мою машину, в ней же едут и сутки, которые оставила Ирина. Стекла в задних дверцах старенькой колымашки, которой пользуюсь я, новая домработница олигарха, затемнены. Охрана на въезде в поселок не видит, кто находится в салоне. Но Лера и Анюта все равно сползают с сидений на пол и накрываются пледом. Гараж у Красавина на 4 машины, из него можно по галерее пройти прямо в холл особняка. Никто не видит, как две женщины вылезают из таратайки горничной. Я оставляю уборщиц в доме, а сама могу отъехать. У избы в Копытове стоит мой джип. Что будет, если вдруг кто-то из семьи неожиданно в неурочный час заявится домой? Анна Григорьевна заверила нас, что этого никогда не произойдет. Андрей Михайлович из породы трудоголиков. Он даже 1 января едет в офис. Елена терпеть не может домашнее времяпрепровождение. Готовить она не любит и не умеет. Заниматься стиркой, глажкой, уборкой ей не надо. И что остается? Смотреть телевизор? Ну уж нет. Елена Васильевна горит желанием сделать свой магазин прибыльным, активно заманивает к себе покупателей, постоянно что-то придумывает, устраивает разные мероприятия, пиар-акции. А Иру не отпустят из школы до конца занятий. Если девочка заболеет, ее поместят в лазарет и позвонят бабушке. Но вдруг все же случится непредвиденное, и Лена или Андрей заглянут домой, когда меня нет. Едва ворота, которые закрывают въезд на участок, начнут разъезжаться, коробочка размером меньше 10-рублевой монетки, которую я приклеила внизу решетки, беззвучно передаст сигнал на телефоны Леры и Анюты. У них будет 5 минут. За это время им надо добежать до столовой, открыть дверь на террасу, выскочить во двор и, прячась в кустарнике, добраться до домика, где сейчас живу я. Одновременно сигнал прилетит и на мой мобильный. Джип начальницы особой бригады – необычный внедорожник. При необходимости я могу включить все – мигалку, крякалку, кричалку и пролететь из одного конца Москвы в другой за рекордно короткое время. Я спокойно войду в дом и на гневный вопрос Елены «Где ты шляешься?» растерянно пролепечу. Я в химчистку каталась, отдавала вещи, там очередь была. Извините, пылесос бросила, не предполагала, что вы домой вернетесь. Все у нас предусмотрено. Сегодня, оставив в доме уборщиц, я поехала в фирменный магазин чая «Райский вкус». Обрадовалась полному отсутствию там покупателей, поставила на прилавок жестянку и спросила «Ваш товар?» Продавец, мужчина неопределенных лет, уставился на коробку. «Нет». «На полке за вами точь-в-точь такая упаковка стоит», — рассердилась я. Торговец улыбнулся. «Не спорю, похоже. Но та да не та. А что случилось?» Я сбавила тон. «Меня зовут Таня». «Очень приятно, Лева», — представился мужик. «Что вас расстроило?» «Мне подарили чай», — начала жаловаться я. «Очень привлекательный у него аромат. Корица, ваниль, шоколад. Насыщенный, яркий, прямо в нос ударяет». Брови льва встали домиком. «Интересно, дальше?» «Я выпила замечательный чай», — зачастила я. «И вскоре вся покрылась красными пятнами». «Забавно», — заметил торговец. «Вам смешно? А мне веселиться не хочется. Меня увезли в больницу. Шок от аллергии. Но у меня никогда золотухи не было», — орала я. «Чуть не умерла. Еле спасли». Лев поднял часть прилавка. «Пойдемте, угощу вас настоящим чаем». «Спасибо, не хочу рисковать», — надулась я. «До знакомства с вашим товаром я никогда не жаловалась на непереносимость продуктов. Сливы, яблоки, клубнику, жимолость могу есть в больших количествах». Лев решил умилостивить разгневанную покупательницу. «Ваш цветущий вид без слов говорит о прекрасном здоровье. Вы красавица». Я улыбнулась. «Спасибо. Можете не стараться во избежание ссоры осыпать меня комплиментами. Я не собираюсь скандалить. Но после недели под капельницами я решила узнать, что есть в чае такого, о чем не сообщается на упаковке. Хочу избежать в дальнейшем неприятностей. Какие ароматизаторы здесь не указаны?» Лев опустил прилавок, хотел что-то сказать, но я замахал рукой. «Ой, не надо, понимаю. Владелец чайного домика приказал вам говорить, что в товаре все натуральное. Но я не наивная дурочка. Отдала чай на экспертизу. Вот, полюбуйтесь». Мужчина взял протянутый листок, некоторое время молча смотрел на него, потом положил на прилавок. «Давайте заново знакомиться. Лев Владимирович Орлов, владелец фирмы «Райский вкус». Сам создаю сорта чая». Я изобразила смущение. «Извините, я думала, что за прилавком обычный продавец. Татьяна Сергеевна, репетитор, преподаю русский язык и литературу. Неплохо зарабатываю, но ваш чай мне не по карману. А я очень люблю такие напитки. Сейчас преподаю в одном доме. Хозяйка узнала о моем пристрастии и сделала мне дорогой подарок». «Будьте человеком, скажите честно, что в составе чая? Для меня это очень важный вопрос. Надо выяснить, какой ингредиент вызвал приступ аллергии». Лев опять поднял часть прилавка. «Татьяна, давайте спокойно поговорим. Я попробую внести ясность». «Ну ладно», — согласилась я и прошла в небольшую кухню. «Учитывая негативный опыт с чаем, вы, вероятно, предпочтете кофе», — предположил Орлов. «Просто воду», — попросила я, — «без газа». Хозяин открыл холодильник, достал бутылку, наполнил стакан, поставил его передо мной, потом распахнул дверь, которую я приняла за створку шкафа. Перед моими глазами возникло еще одно помещение, там вспыхнул свет. Владелец фирмы вошел внутрь, взял с полки банку и поместил ее перед моим носом. «Изучите внимательно тару», — попросил он, — «и сравните ее с той, что вы получили в подарок». На столе появилась вторая жестянка. «Ваше мнение?» — поинтересовался Орлов. «Они просто сестры!» — воскликнула я. «Тетелька в тетельку совпадают!»